Андре Нортон. «Война во времени». Книга первая. «Торговцы во времени». Глава первая. Любому, кто удосужился бы заглянуть в камеру предварительного заключения, внешность сидящего там молодого человека вряд ли показалась бы примечательной. Росту он был, пожалуй, немного выше среднего, но не настолько выше, чтобы обращать на себя внимание. Его коричневые волосы были подстрижены вполне традиционно, даже консервативно, а неброские черты почти мальчишеского лица едва ли могли остаться в памяти наблюдателя, если, конечно, тот не заметил бы, что в глубине его светло-серых глаз время от времени возникал странный блеск, придающий им холодное и оценивающее выражение. В конце последней четверти 20-го столетия на любой из расположенных 10 этажами ниже улиц можно было встретить людей, внешне почти неотличимо похожих на него, также просто и аккуратно одетых. Но тот наблюдатель, одетый в форму защитного цвета, который в самом деле существовал, видел только отблески тайной и тщательно контролируемой ярости, которую Мердок сам еще не до конца понимал и лишь учился использовать ее в качестве оружия, направленного против мира, всегда казавшегося ему враждебным. Он знал, что охранник смотрит на него, но не подавал виду. Дежурный фараон, отнюдь не новичок в своем деле, вероятно, ожидал увидеть нечто мало похожее на равнодушное смирение. Однако ожидания его были обмануты. На этот раз Росса зацепили крепко. Но почему ему не сообщили о переводе сюда? Что означал этот дневной допрос, который вел лысый верзила? Им удалось прижать Росса к стенке, и он был от этого не в восторге. Юноша отвечал на задаваемые вопросы со всем вниманием, на которое был способен его проницательный разум. Но все же, вспоминая об этом допросе, он смутно почувствовал неладное. Дверь камеры распахнулась. Росс не повернул головы, но охранник прокашлялся, словно час их обоюдного молчания иссушил его голосовые связки. «Мердок, подъем! Судья хочет видеть тебя!» Плавным движением, контролируя каждый мускул своего тела, Росс встал. Никаких пререканий, ни следа дерзости или неповиновения. Он шел, будто маленький мальчик, осознавший свои ошибки. Эта роль кроткого и безобидного человечка не раз выручала Росса в его бурном прошлом. Таким он и предстал перед человеком, сидевшим за столом в комнате, куда его привели. На лице Росса играла застенчивая улыбка. Он переминался с ноги на ногу с мальчишеской неловкостью, почтительно ожидая, пока тот, другой, обратится к нему. Сегодня судья Орт Рейвилл. Гнилой номер пытаться надуть старину орлиного носа. Придется принимать приготовленный им подарочек, даже если от него потом станет худо. «У вас скверное досье, юноша!» Росс позволил своей улыбке угаснуть, его плечи обмякли. Но в глазах, под полуопущенными веками, прятался все тот же холодный и дерзкий вызов. «Да, сэр!» – согласился он, тщательно имитируя дрожь в голосе. Но в следующую секунду Росс понял – что все его актерское искусство пропадет зря. Судья Рейвилл был не один. Рядом с ним сидел проклятый лысый бугай и смотрел на заключенного тем же пронизывающим взглядом, что и накануне. «Очень плохое досье, а особенно учитывая тот короткий срок, за который вы его заработали». Орлиный нос тоже пялил на Росса свои гляделки. «По закону вы должны быть переданы в новую реабилитационную службу». Росс похолодел. Ему приходилось слышать леденящие душу рассказы об этой терапии. Во второй раз за время пребывания в комнате суда самообладание изменило ему. Но в окончании фразы ему почудился проблеск надежды. «Тем не менее, я уполномочен предложить вам выбор, Мердок. Хотя лично я, основываясь на вашем досье, считаю, что вы того не стоите». Охвативший Росса приступ страха утих. Если судье это не нравится, значит, в этом предложении таятся какие-то преимущества для Росса Мердока. И, следовательно, надо соглашаться. «Существует правительственный проект, который нуждается в добровольцах. По результатам проверок вы, возможно, подходите для этой работы. Если вы дадите свое согласие, то во время вашей работы в этом проекте пойдет в зачет срока вашего наказания. Кроме того, вам предоставится возможность помочь стране, чьи законы вы так грубо попирали. А если я откажусь, то меня отправят на эту самую реабилитацию, так, сэр? Я полагаю, вы более чем подходящая кандидатура для реабилитации. Ваше досье... Судья зашуршал лежащими перед ним бумагами. «Я согласен стать добровольцем в этом проекте, сэр». Судья фыркнул, засунул бумаги в папку и, повернувшись к сидящему в углу человеку, сказал: «Ну вот и ваш доброволец, майор». Росс сдержал вздох облегчения. Первой беды удалось избежать. А если и дальше будет так же вести, то, возможно, он и вообще выкрутится. Человек, которого судья Рейвилл назвал майором, вылез из своего темного угла. Едва взглянув на него, Росс к своей скрытой досаде почувствовал тревогу. Ломать комедию перед орлиным носом было нетрудно, но тут он понял, что с этим типом такие штучки не пройдут. «Благодарю вас. Мы отправимся прямо сейчас. Погода, похоже, не слишком обнадеживает». Не успев понять, что происходит, Росс обнаружил, что смирно идет к двери. Он прикинул, что можно будет попытаться смыться, когда они с майором выйдут из здания, а затем затеряться в городе, погруженном в метельную темень. Но вместо того, чтобы спуститься на лифте вниз, они, наоборот, поднялись по лестнице еще на 2 или 3 этажа. К своему стыду Росс почувствовал, что задыхается и не может идти достаточно быстро, в то время как его спутнику, минимум лет на 10 старше юноши, все было нипочем. Они вышли на занесенную снегом крышу, и майор посветил фонариком, указывая на опустившуюся перед ними тень. Вертолет. Впервые Росс усомнился в правильности сделанного выбора. «Пошевеливайтесь, Мердок!» Голос звучал вполне бесстрастно, но от этой бесстрастности становилось не по себе. Втиснутый в кабину между безмолвным майором и не менее молчаливым пилотом в форме, Росс поднялся над городом, чьи улицы были знакомы ему не хуже, чем линии собственной ладони, и устремился навстречу неизвестности, внушающей мрачные предчувствия. Смягченные снегопадом очертания освещенных улиц и зданий исчезли из виду. Внизу были видны лишь узкие полосы автострад. Росс решил не задавать вопросов. Это молчание вполне можно пережить. Ему случалось переживать куда худшие вещи. Проблески света исчезли. Машина легла в вираж. Лишенный каких бы то ни было ориентиров, Росс не знал даже, куда они летят – на юг или на север. Но мгновение спустя сквозь снежную завесу вспыхнул узор красных посадочных огней, и вертолет приземлился. «Вперед!» Росс вновь повиновался – и остановился, дрожа, посреди завихрений метели. Его одежда, достаточно теплая для города, оказалась слабой защитой против пронизывающего ветра. Чья-то рука сжала его локоть, и он понял, что его ведут к невысокому строению на краю поля. Дверь распахнулась, и Росс вместе со своим спутником очутился в помещении, полном света и уютного тепла. «Садись вон там!» Слишком деморализованный, чтобы спорить, Росс сел. В комнате находилось всего несколько человек. Один из них, одетый в странный, словно надутый комбинезон, с висящим на руке круглым шлемом, читал газету. Майор пересек комнату, чтобы поговорить с ним. После того, как они обменялись несколькими негромкими фразами, майор пальцем поманил Росса, и он последовал за офицером в соседнюю комнату, вдоль стен которой стояли ряды металлических шкафов. Из одного такого шкафа майор вытащил комбинезон вроде того, что был на пилоте, и приложил его к Россу. «Годится», – заявил он. «Быстро одевайся, мы не можем всю ночь ждать». Росс забрался в комбинезон. Не успел он застегнуть последнюю молнию, как его спутник нахлобучил на голову юноши шлем. Пилот покосился на дверь. «Нам пора трогаться, Келгарис. Не то мы застрянем надолго». Они вновь поспешили в направлении летного поля. Если вертолет был просто необычным средством передвижения, то машина, к которой они приближались, казалось, явилась прямо из будущего. Иглообразный корабль, стоящий на хвостовых стабилизаторах, устремив острый нос вертикально вверх в небеса. Вдоль одного его борта возвышался трап, по которому пилот вскарабкался в кабину. Не размышляя, Рос последовал за ним и обнаружил, что должен лечь на спину, согнув колени почти до подбородка. Мало того, он должен был делить и без того более чем тесное пространство с майором. Входной люк захлопнулся, заперев их внутри. За всю свою недолгую жизнь Россу часто случалось испытывать страх. Сильный страх. Он старался закалить свой разум и тело, чтобы противостоять такому страху. Но то, что он испытывал сейчас, нельзя было назвать просто страхом. Он впал в панику, настолько жуткую, что полностью лишился сил. Быть замкнутым в крохотном объеме, лишиться возможности хоть как-то контролировать происходящее – это оказалось пострашнее всего, с чем он сталкивался раньше. Как долго длился этот кошмар? Секунду? Час? Росс утратил всякое чувство времени. Но вдруг, словно огромная рука сдавила его, и он совершал отчаянные попытки вдохнуть, пока мир вокруг него не взорвался. Сознание медленно возвращалось к юноше. Какое-то время он думал, что ослеп. Потом он начал различать перед собой серые тени. Наконец до него дошло, что он больше не лежит на спине, а сидит, откинувшись в кресле. Все вокруг дрожало от вибрации, сотрясавшей также и его самого. Россу Мердоку удалось так долго пробыть на свободе только потому, что он умел быстро оценивать обстановку. За последние 5 лет он редко терпел поражение, сталкиваясь с опасными людьми или ситуациями. Теперь он понимал, что вынужден обороняться. Он вглядывался в темноту и думал яростно и напряженно. Создавалось впечатление, что все происходящее с ним за этот день было придумано лишь с одной целью – разрушить его самоуверенность и сделать его позговорчивее. Но зачем? Росс обладал твердой верой в свои силы и проницательностью ума, редкой для людей его возраста. Он понимал, что из того, что личность Мердока важна для самого Мердока, вовсе не следует, что она так уж важна для всего мироздания. Его досье было настолько объемным, что Рейвел мог пришить ему все, что угодно. Но существовала одна немаловажная деталь, отличавшая его от большинства приятелей. До сегодняшнего дня ему неизменно удавалось выкрутиться. Росс полагал, что так получалось потому, что он всегда работал в одиночку и брал на себя труд просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. С чего бы это теперь Росс Мердок стал вдруг кому-то настолько нужен, что для того, чтобы лишить его самообладания, было проделано все это? Он пошел добровольцем. Зачем? Чтобы стать подопытным кроликом, на котором будут испытывать какой-нибудь вирус. В этом случае им незачем было так поспешно увозить его с базы. Не говоря ни слова, перекидывая его из одной летательной машины в другую, они явно старались деморализовать его. Хорошо, он изобразит растерянного мальчика и посмотрит, что будет дальше. Вот только удастся ли сыграть настолько убедительно, чтобы обмануть майора? В душе Росса тяжко ворочалось подозрение, что не удастся. И это было поистине обидно. Была уже поздняя ночь. То ли метель осталась в стороне, то ли они летели выше облаков. В безлунном небе над кабиной ярко сияли звезды. Образование Росс получил весьма поверхностное. Но тем не менее он сумел самостоятельно расширить свои познания, диапазон которых не раз повергал в удивление многих представителей власти, имевших с ним дело. Он провел немало времени в городской библиотеке, выискивая факты, относящиеся ко многим странным областям знаний. Факты – весьма полезные вещи. Как минимум 3 раза полученные таким образом обрывки знаний спасали его свободу. В 1 раз, наверное, и жизнь. Теперь он пытался свести воедино все, что ему было известно к этому времени о сложившейся ситуации. Он находился внутри какого-то ультрасовременного реактивного самолета. Машины, весь облик которой говорил о том, что она предназначена для исключительно важных заданий. Из этого следовало, что он, Росс Мердок, был кому-то и где-то очень-очень нужен. Значит, можно строить какие-то предположения, а для них нужны дополнительные факты. Нужно ждать, прикидываться дурачком и держать глаза и уши открытыми пошире. Судя по скорости, с которой они мчались, за несколько часов они должны были оказаться вне пределов страны. В конце концов, разве у правительства нет баз за границей? Возможность оказаться за рубежом вовсе не входила в его планы бегства. Впрочем, с этой деталью он разберется в свое время. Внезапно Росс вновь оказался лежащим на спине, и вновь его сдавила невидимая рука. На сей раз внизу не было посадочных огней, и Росс догадался, что они достигли места назначения только когда резкий толчок, от которого лязгнули зубы, возвестил о посадке. Майор вылез наружу, и Росс смог наконец распрямить свое скрюченное тело. Но его сразу же схватили за руку и поволокли вперед. Росс высвободил руку и спустился по шаткой, похожей на лестницу конструкции. Внизу не было ни одного огонька, только открытое заснеженное пространство, через которое по направлению к лестнице двигалось несколько человек. Росс был голоден и очень устал. Он надеялся, что если майору захочется продолжить свои игры, это дело может подождать до следующего утра. Со временем, конечно, ему нужно будет выяснить, где он находится. Если представится возможность бежать, то хотелось бы узнать что-нибудь об окрестностях. Но та же рука вновь схватила его за локоть и повела по направлению к полуоткрытой двери, которая, как показалось Россу, вела внутрь снежного холмика. Неизвестно, намела ли этот снег метель или его насыпали люди, но маскировка была отличной, и Росс понял, что она не случайна. Такой Росс увидел базу, и сразу по прибытии он смог лишь мельком осмотреть ее. В течение дня он подвергся самому тщательному врачебному осмотру, с каким ему только приходилось сталкиваться. Когда же любопытство докторов было удовлетворено, юношу подвергли серии тестов, смысл которых ему никто объяснить не удосуживался. А затем его оставили в покое, поместив в похожую на камеру комнату, вся обстановка которой состояла из койки, но оказавшейся куда более комфортабельной, чем показалось на первый взгляд, и репродуктора в углу под потолком. Ему так ничего ровным счетом и не сказали. А он и не задавал вопросов, упрямо решив держаться выбранного образа. И вот он лежит один, целый и невредимый, вытянувшись на койке и глядя на репродуктор. Очень опасный молодой человек, решивший не отступать ни на шаг. «А теперь послушай вот что!» Тембр голоса, раздававшегося из-за решетки репродуктора, был весьма металлическим. Но в этом хрипе сохранялись интонации голоса Келгариса. Губы Росса сжались. Он исследовал каждый квадратный дюйм стены и не обнаружил никаких следов двери, сквозь которую попал сюда. Вооруженный одними лишь голыми руками, он никак не мог выбраться отсюда, а из одежды у него теперь только то, что ему выдали. Рубашка, штаны из суровой материи и туфли-мокасины на мягкой подошве. «И постарайся определить», – дребезжал голос. Росс понял, что пропустил часть сообщения мимо ушей. Впрочем, это не имело значения. Он не был намерен продолжать играть в эти игры. Раздался щелчок. Келгарис отключился. Но тишина не вернулась. Вместо нее Росс услышал ясную сладкую трель, вызвавшую смутную ассоциацию с образом птицы. Его знакомство с миром пернатых ограничивалось городскими воробьями и толстыми сизыми голубями. Причем ни те, ни другие не издавали звуков, похожих на песни. Но тем не менее он не сомневался, что голос принадлежал птице. Росс оторвал взгляд от динамика под потолком и посмотрел на противоположную стену. То, что он увидел, заставило его вскочить на ноги. Стены больше не было. На ее месте оказался крутой горный склон, заросший темно-зелеными елями до самой границы снегов, укрывающих остроконечные вершины. В затененных местах лежали полосы снега, а запах хвои, коснувшийся ноздрей Росса, был ничуть не менее реален, чем прохлада ветерка. Раздался звук, заставивший его вздрогнуть. Это был отраженный горным эхом вой, древний клич волчьей стаи, голодный и вышедший на охоту. Росс никогда прежде не слышал этого звука, но вековой человеческий опыт, таящийся в его подсознании, помог безошибочно определить, что это такое – четвероногая смерть. Точно так же он сразу сумел узнать серые тени, крадущиеся за ближними деревьями. Его руки сжались в кулаки, а глаза стали лихорадочно рыскать по сторонам в поисках оружия. Позади него стояла койка, а три из четырех стен окружали его, словно пещера. Но вот один из серых хищников поднял голову и посмотрел прямо на него глазами, в которых горели красные огоньки. Повинуясь сформировавшейся идее, Росс схватил с койки одеяло, чтобы набросить его на зверя, когда тот прыгнет. Волк двинулся вперед. В его глотке клокотало глухое рычание. Россу этот зверь более крупный, чем любая собака, и куда более свирепый, казался чудовищем. Он уже приготовил одеяло, и только тут до него дошло, что волк смотрит не на него, что внимание хищника приковано к точке, лежащей вне поля зрения Росса. Волк оскалил зубы, демонстрируя длинные желтые клыки. Раздался звук, похожий на звон струны. Зверь подпрыгнул, упал на спину и покатился по земле, отчаянно пытаясь схватить зубами стрелу, вонзившуюся ему между ребер. Он снова завыл, и из его пасти хлынула кровь. Изумление Росса не знало границ. Он собрался с духом и шагнул к умирающему волку. Впрочем, он не слишком удивился, когда его вытянутая рука уперлась в невидимый барьер. Медленно вытянув руки в стороны, он убедился, что касается стены своей камеры. И все же то, что он видел, слышал и обонял, убеждало, что он находится в горном лесу. Немало озадаченный, он задумался на мгновение, а затем, найдя объяснение, кивнул и сел, расслабившись на свою койку. Все это, вероятно, было какой-то суперсовершенной разновидностью телевидения, воспроизводящей запахи, иллюзию ветра и другие детали, придающие зрелищу столь впечатляющую убедительность. Результат был настолько убедительным, что Россу приходилось постоянно напоминать себе, что это всего лишь картинка. Волк был мертв. Его сородичи исчезли в зарослях, но поскольку изображение не исчезло, Росс решил, что представление еще не закончилось. Он слышал какие-то звуки и ожидал продолжения. Наконец, в поле зрения появился человек. Он подошел к мертвому волку и осмотрел его, ухватив за хвост и приподняв. Сравнив размер зверя с ростом охотника, Росс убедился, что зверь в самом деле был огромным. Человек обернулся и что-то прокричал. Его слова были совершенно членораздельны, но абсолютно непонятны Россу. Незнакомец был одет весьма странно, слишком легко для климата этих мест, если судить по грудам снега и холодному ветру. Полоса грубой материи, укрывавшая его от подмышек до колен, была обернута вокруг тела и перетянута поясом. Пояс, куда более нарядный, чем неуклюжее одеяние, был сделан из множества маленьких цепочек, соединяющих металлические пластины. К поясу крепился длинный кинжал. На человеке был также синий плащ круглой формы, откинутый сейчас за плечи, чтобы не мешать рукам, и заколотый под подбородком чем-то вроде большой булавки. Обувь, укрывающая икры, была сделана из звериной шкуры, и на ней оставались клочья косматого меха. Лицо человека было безбородым, хотя, судя по темной полосе вдоль подбородка, он вряд ли сегодня брился. Большая часть его темно-коричневых волос была скрыта меховой шапкой. Был ли он индейцем? Да нет, потому что его кожа, загорелая и обветренная, была тем не менее того же цвета, что и у Росса. Да и костюм его совсем не был похож на индейский. Вдобавок ко всему, этот человек, несмотря на примитивность своей одежды и украшений, был окружен такой аурой властности и уверенности в себе, что не возникало сомнения в том, что в своей части мира он – большая шишка. Вскоре подошел другой человек, одетый, похоже, на первого, только в плаще грязно-бурого цвета. Он тащил за собой двух упирающихся ослов, которые в ужасе шарахнулись от мертвого волка. Затем еще один с другой парой ослов. И, наконец, появился четвертый, одетый в шкуры со спутанной бородой на лице. Он склонился над убитым зверем и при помощи ножа с тускло-серым лезвием стал снимать с него шкуру. Прежде чем он закончил свое занятие, на заднем плане появились еще три пары тяжело нагруженных ослов. В конце концов, бородач свернул окровавленную шкуру и, пнув освежеванную тушу, легко побежал вслед за удаляющейся процессией.